какая мука воспитывать. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Здравия тебе, Александр! Добрый день, Леша! Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем записывать цикл передачи «Воспитание и образование», и вам предстоит прослушать и посмотреть 16-ю серию в этом цикле и заключительную, надеюсь, «Роль родителей в воспитании и образовании». Александр, начинай! Хорошо. Ну вот смотрите, друзья, казалось бы, вопросы, которые мы опять говорим о роли родителей в воспитании и образовании, они, казалось бы, ну вот мы что-то уже подобное говорили, наверное, вы слышали. Но я хочу обратить ваше внимание, друзья, что мы уже обращаемся к родителям, которые вот последние, так сказать, циклы наших передач все-таки посмотрели, подумали, начали в этом разбираться, что-то начали чувствовать, понимать, нашли какое-то внутреннее вот это место в себе для того, чтобы эту работу делать и так далее. Еще раз подчеркну, никогда вместо нас, внутри нас ничего не произойдет само собой. Если мы не участвуем в жизненных процессах, вот, то они формируются не по нашим правилам, не по нашим интересам. А речь идет о будущем нашего народа, о будущем наших детей. Уже, так сказать, все сегодняшние, особенно интернет, гудит от того, как нам навязали чужеродные там программы воспитания и образования. Мы, так сказать, не участвуем во всем этом процессе, а в большей степени занимаемся самовыживанием. Забыли о существенной, так сказать, роли этих вещей и попустили, и ладно, и пусть оно идет. Кто-то другой за это отвечает. Это неправда. Вот. Поэтому, когда мы берем на себя функции того, что мы должны этим заниматься. Должны не потому, что еще раз кому-то что-то должны. Это будущее нашего народа. Это среда обитания. Это наши возможности. Понимаете, это будущее наших детей. Ну, дети всегда нас объединяют. Ну, никто не хочет им, так сказать, вреда там какой-то злобы и какого-то там бесконечного страдания в будущем. Никто же этого не хочет. А у нас мы со всех сторон эти вещи рассмотрели с Лешей, что есть эти все возможности, есть эти права. И, наверное, все-таки на этом этапе нам крайне важно вот объединиться в этом, ну, потребности наладить эти процессы, наладить эти вопросы, организовать систему воспитания и образования детей, достойную светлого будущего человека, вот той самой державой, о которой мы с Лешей постоянно говорим. Вот. Именно это, когда мы объединяемся вокруг этой идеи, когда мы создаем вот эти, ну, я бы сказал так, на местах своего рода центры, или входим в те центры, которые есть, ну, как помещение, как какая-то самоорганизованная структура, и начинаем насыщать их вот этим своим правом, своими знаниями, своими исследованиями, вот всем тем, что помогает нам осознать себя как человека, осознать себя как тех, кто готов эту жизнь созидать, строить совершенно по другим канонам, совершенно по другим принципам. И тогда это все в этих центрах начинает расти. Вот Леша сегодня упоминал о том, что ведь когда так называемая власть вдруг осознает, что народ там хочет жить по-другому, да, и та же самая власть, она и часто и говорит: а вы создайте народный запрос, чтобы люди начали об этом говорить, об этом начали мечтать, об этом начали требовать и так далее. Ну кто, кроме меня? Это что, трудно написать письмо? Это трудно всем объясниться и, так сказать, грамотно изложить свою, так сказать, волю в соответствии с теми же законами, которые даже есть? Вот. Или начинать, так сказать, ну вот в системе воспитания и образования, допустим, когда родительский комитет приходит в школу, или как они сейчас называются, образовательные учреждения, да, и говорит: вот это учебник, он формирует ребенка искаженное представление о жизни. Мы категорически против этого. Поэтому, дорогие друзья, или вы сами находите, или мы найдем, создадим такой учебник и по нему будем учиться. Наш родительский комитет постановил: вот собрание, вот протокол, примите к сведению. Если не будете, даже уже есть такие прецеденты, когда люди начинают тут писать такого рода письма, да, сначала пишут там на образовательное учреждение или на этот, ну, как то раньше называлось, ГРАНО, да, или на министерство. А ответы приходят, ну, часто просто отписки. А потом следующие идут письма на прокуратуру. Уже совершенно другое отношение. Вот когда мы таким образом выстраиваем систему, создаем прецеденты для того, чтобы все работало на нашу мельницу, на нашу пользу, на развитие наших детей. Это не так сложно. Вот мы сейчас создаем такую базу данных, где все вот эти документы будут как бы, ну, доступны для всех, чтобы мы знали, куда писать, как делать, как требовать, какие механизмы, какой инструмент у нас есть, обмениваться опытом по этому поводу и помогать людям вот эти все вещи делать. То есть мы как бы сами у себя обучаемся, обмениваемся друг с другом этим передовым опытом и в жизни начинаем его применять. Это тоже крайне важно, на наш взгляд, чтобы мы в этих центрах находили все возможности, как строить наши отношения в системе воспитания и образования дальше. Но уже мы те люди, которые немножко поднялись над собой, немножко собой позанимались, разобрались, что мы хотим для себя и для наших детей и внуков. За этот взгляд, как бы эту работу надо не забывать и не отпускать ее на самотек. Что бы ты здесь, Леш, добавил? Да здесь добавить-то, наверное, трудно что-то, исходя из того, что 15 передач мы до этого дописали, и в каждой передаче так или иначе этого касались. Но в очередной раз, наверное, следует отметить, что если вы настоящий родитель, а не просто тот, который «я же мать», которая родила, и, значит, сразу все стало матерью, и больше ей там наплевать, ходит, курит, и пивко посасывает, и всем кричит «я же мать», да? Вот про таких я вообще говорить не хочу. Если вы настоящий родитель, тот, который думает, кто будет его ребенок в будущем, кем будут его дети, с чем они столкнутся, то тогда он понимает, если что-то не так в образовании, либо в воспитании, значит, в это необходимо самому вникать. И возможностей на сегодняшний момент огромное количество есть у каждого. Если мы хотим, чтобы наши дети были культурными, от нашего древнего слова «культура», а не от того культура, которая сейчас больше на бескультурье похожа, то тогда необходимо повсеместно поднимать вопрос о создании таких культурных центров. Как с точки зрения властей, так с точки зрения и рядовых граждан. Если вы, мамочки, хотите, чтобы ваши дети не шлялись по подворотням, если вы, папочки, понимаете, что подворотня научит их курить и наркоманить, и там что-то попивать, то в этом случае, наверное, вы задумаетесь о том, а где тогда вашим детям быть. И вот тут тогда совместно можно организовывать как домашние культурные центры, так и культурные центры какие-то дополнительного образования при школах, при детских садах, при каких-то там учреждениях. Было бы желание. Но это должно стать повсеместно. Наша культура должна выдавить культуру подворотни, культуру вот этого безразличия, наплевательства, вот это вот бескультурье, вернее, слово надо здесь подбирать, употреблять. Она должна выдавить это все, пропаганду насилия, глупости, каких-то течений. Если вы с ребенком постоянно занимаетесь, если вы с ним связаны, то тогда ребенок ваш друг. Если вы просто пинаете «иди чем-то займись», то он ваш враг. И он будет заниматься. Ребенок без дела сидеть не может. Это как маленькая обезьянка. Ей надо постоянно двигаться, постоянно познавать мир, за что-то хвататься. Вопрос, как она познает, через что она познает и за что она хватается. Уверяю вас, в подворотне есть это все. Есть за что хвататься. Вопрос. Вы кого хотите вырастить? Кто вам нужен? Многие дают детям гаджеты. Слово «гаджет» — хорошее слово по-русски, да? «На, только не плачь». И вот сидит маленький Котопуся и твоими пальчиками, не умея ничего делать, кроме как нажимать на кнопочки и там по дисплею водить. Вот он что-то там делает. Играет, развивается. Да вы в робота его превращаете. в биологически активное существо роботизированного типа. Вот кого превращаете. В андроида, потому что его воспитывает андроид. Или надкушенное яблоко, потому что его это яблоко Apple воспитывает. Либо кто-то телевизор, мультики включает. Да вы посмотрите, какие мультики идут. Вроде хорошие, детские. Ой, эти мимишки посмотрите. Рты у них на сторону, как у людей, которые в инсульте находятся. Они говорят на сторону, на одну. Там персонажей нормальных один или два. Специально посмотрел, я в шоке был. Либо свинки Пеппи. Вот эти чудовища с такими хряками здоровенными, на коротеньких маленьких ножках, которые тоже говорят на сторону. Это нормально, что ли? Вы к чему детей-то вообще с их потаскиваете? Ну, хотя посмотрите на эти морды, на эти ряхи. Чего вы хотите, чтобы они научили детей? Мне говорят, ну, они же правильные вещи говорят. Ой, как здорово, они говорят правильные вещи. А показывают-то они что? Ребенок за словами не следит. Ребенок образы впитывает. Вот эти корявые, уродливые, или это губка Боб, квадратные штаны. Вы вообще, прежде чем включить телевизор ребенку, на себя-то в зеркало посмотрели? Вы, губка Боб этот, вы чем-то вообще похожи? Ну, люди, задумайтесь, что вы делаете. О какой культуре, о каком образовании? О чем вы говорите, если вы отмахиваетесь от детей? Дети в этом случае вырастают вашими палачами. Бездумными, безвольными, просто гадкими, мерзкими палачами вас, потому что им скажут сделать против вас, то они и сделают. И скажут им с телевизоров другие губки-бобы, только уже в человеческих этих лицах, другие вот эти свинки Пеппи и прочие. Для них телевизор и YouTube будут показателем того, как надо жить и как своих родителей уничтожать. И кроме как паразитов, вы никого этим не воспитаете. Задумайтесь. Так что повсеместное создание культурных центров, на мой взгляд, это то, что сейчас необходимо сделать любому нормальному человеку. В этом необходимо участвовать нормальным людям. Просто вот напишите где-нибудь там перед зеркалом. Нормальный человек сегодня для своих детей создает культурные центры. Вот просто напишите. Подходите зубы почистить, читайте. Ложитесь на ночь, читайте. А потом идите в жизнь и делайте. Хорошо, Леш, здорово. Вот смотрите, друзья, вот опять, когда мы говорим вот о подобного рода центрах, где все идут процессы изучения, ведь насколько важно прежде всего понимать, что мы берем на себя ответственность за формирование системы развития наших детей, да и себя тоже. Это все пространство. Вот как мы с Лешей познакомились с Институтом антропогенеза, который сегодня колокол бьет о том, что, ребята, мы можем вообще потерять такую вещь, как человеческий вид. Потому что система воспитания и образования, она зашла в тупик так далеко, что если сейчас чего-то не сделать, то будет катастрофа. Да? Вот я недавно, вчера буквально там маленькая девочка, там есть 6-7 лет, да, ну, попросили там поговорить с ней, вопросов у нее много. Да? Ну, я спрашиваю, Ульяна, как у тебя дела? Она говорит, нормально. А я говорю, а что такое нормально? Она говорит, ну это когда неплохо и нехорошо. Я говорю, где-то посередине. Она говорит, ну да. Я говорю, а почему бы в твоей жизни нормальным не стало постоянное присутствие радости, когда все хорошо? Она задумалась, а как это? Вот. Но я к чему это все веду? Вот смотрите, друзья, когда мы стараемся начинать внедрять какие-то передовые методы того, с помощью которых мы хотим воспитывать своих детей, их ведь тоже надо еще и серьезно анализировать. Вот, ну, всем известная школа Щетинина. Мне недавно попалось письмо одной бывшей ученицы, которая там воспитывалась. Но это просто ужас, понимаете, если в такой якобы авторитетной школе даже хотя бы одному ребенку там или двум-трем плохо, вот, то это говорит о том, что система несовершенна. Вот. И когда мы анализируем с точки зрения здравого смысла, какие программы действительно ведут туда, а какие-то не туда, какие развивает, какие наоборот делают, вот, как ты сейчас сказал, эти зомби-роботов, да? Вот это же тоже надо отчетливо понимать. Или в конце концов можно пригласить серьезных специалистов, которые проанализируют это. Ну вот мы часто говорим о том, как существующая система, так сказать, образования в школах, она детей формирует таким образом, что к концу, так сказать, 11 класса 96% детей выходят с патологиями. Это и сколиозы, это и неспособность к оплодотворению, это и близорукость, и еще сердечно-сосудистые заболевания и так далее, и так далее. Это же серьезный вопрос. Это требует нашего участия, нашего осмысления. Конечно же, требует. Вот эти все вещи, если мы взрослые люди и хотим, чтобы... Понимаете, ну нельзя в этих вопросах, когда все рушится таким образом, относиться ну кое-как. Ну вот мы отдали в школу, ну и ладно, они теперь там должны. А их там так затюркали этими бесконечными бумагами, соответствиями, причем специально сделана такая система, да, отчетов и так далее, что ведь педагогический процесс — это постоянное взаимодействие с ребенком. И постоянно его наблюдение, как он реагирует, что с ним происходит. Вот ты упоминал не один раз, как важно знать психологию всех этих вещей. И на это надо откликаться, реагировать, принимать меры, что-то корректировать и так далее. Это постоянно меняющийся творческий процесс. Просто отбубнить урок, когда эти роботы сидят и не двигаются, да, это значит вообще ничего не сделать с ребенком, никак его не поднять в этом развитии. Вот это-то мы должны понимать. Это обучившись самим вот этим передовым технологиям, умея, так сказать, их все анализировать, отбирать, понимать, а дальше уже наше естественное право, которое я уже не устану говорить о том, что это и в законах закреплено сегодняшних. Очень много законов постановили правительство, указы президента, конституции, законов образования. Все там есть, так сказать, основания для того, чтобы требовать серьезных, так сказать, программ развития детей наших, которые бы именно их развивали, делали здоровыми, не ущербными и не опускали до уровня вот тех самых зомби, о которых ты говорил. Здесь нам, кажется, тоже надо, как родителям, взять на себя ответственность за вот эти вещи. Что бы тут добавил бы? Да я думаю, что родители должны на всех уровнях взаимодействовать с образовательными учреждениями и внедряться в них. Невозможно внедриться, значит, что-то внедрять через то, о чем ты говорил. Прийти, например, изъять из программы образования учебники, которые уничтожают наших детей, и предложить учебники другого плана. Недостаточно просто отказаться от чего-то, нужно что-то предлагать. Это вот принцип здорового взрослого человека. Потому что нас часто «мы против чего-то». А что предлагаете? Не знаем. Ну, значит, получается, что ты будешь против всего. Значит, все тогда будет против тебя. Ибо те, кто сидят наверху, вот если они паразиты, конечно же, они все время будут что-то паразитарное подбрасывать. Поэтому, если ты человек взрослый, то тогда, отказываясь от чего-то, необходимо предлагать взамен что-то. Вот у меня есть хороший пример. Когда моя знакомая, имеющая ребеночка, которому надо уже идти в школу, изучила программы образования, она начала подбирать школу, вот через там, 2 года ребенку идти в школу. Она заранее стала подбирать школу. Вот сюда сходила, в тот лицей съездила. И смотрит, в общем-то, ничего такого поблизости хорошего нет. Но есть, но далеко. Вот возить туда, ну замучаешься ребенка возить, маленького тем более. Тогда что она сделала? Она взяла передовую методику Владимира Жохова, изучила ее, пошла на курсы. После этого она стала обходить ближайшие школы и говорить: «Я могу у вас быть преподавателем и по этой методике могу вести целый класс». Ну, у нее было, конечно же, изначальное высшее образование, поэтому там попроще было ей переучиться, и был диплом, то есть ее могли взять уже преподавателем, учительницей. Но суть в том, что она не сидела на месте, хотя у нее было чем заняться в другой, ну, в жизни она занималась другими вопросами. Она подняла свои корочки вот эти, которые институтские, прошла курсы дополнительные и уже в школе организовала класс по этой методике. И на самом деле в этой школе образовался класс, где ее ребенок и другие дети показали прекраснейшие результаты. В первый же год отличия были колоссальные от параллельных других классов. Все удивлялись, как же так? Ну с чего это вдруг? Почему это все у них? Как так? И класс у них дружный, и там болезней нет. И они программу всю эту первого класса прошли за 1, 2, 3 месяца максимум. Там самые даже дети с какими-то там отсталостями, которые родителям их заложили. И они проскочили весь этот курс школьного образования вот буквально там до Нового года все у них было пройдено. Второй, третий класс, они вообще там впереди планеты всей двигаются. Все рты поразинули. Да просто человек понял, что никто, кроме него, это не сделает. И вот эта женщина, позаботившись о своем ребенке, о будущем своего ребенка, а позаботилась еще о будущих множество детей, которые в этот класс попали. Смотрите, как все просто. Захотели, сделали, и все нормально. А так бы можно было бегать бесконечно по этим школам, думать, а почему ребенок болит, а почему вот здесь такой учебник, а здесь вот такое, почему здесь учителька дура, а почему программа такая и прочее, прочее, прочее. Вот то, когда вы бегаете, это снимание ответственности с себя. А когда вы вливаетесь в процесс обучения, либо сами уже становитесь преподавателями, либо подсказываете что-то, участвуете в жизни вашего класса, вашей школы, взаимодействуете с учителями, взаимодействуете с родителями, это проявление взрослости. И вот так надо двигаться. Всегда что-то убирая, необходимо давать что-то взамен. Так устроен наш мир, так устроена наша жизнь. Это взрослый подход. Поэтому необходимо изучать, что у вас есть, брать самое лучшее и через родительские комитеты, через организационные комитеты более широкого уровня внедрять это на уровне своем, своей семьи, на уровне своего класса, в котором учится ваш ребенок, на уровне всей школы, в котором этот класс находится, на уровне городского РАНО, если это уже такой уровень подходящий, и на уровне высшего образования, среднего образования, если вы соберете силы и туда эту программу дадите. Не надо просто быть камнем, под который вода не течет. Не надо быть недовольным всем. Нужно быть полноценным человеком, радостным от того, что он живет, и эту радость доносит другим. Замечательно. Вот твой пример с этой учительницей, он, не убавить, не прибавить. Он настолько ярко характеризует то, о чем мы только что говорили. Вот, Лёш. Ну и вот на твой взгляд, учитывая, так сказать, все наши 16 передач, которые мы говорили, с чем бы ты обратился вот к нашим слушателям как заключительное слово? Угу. Что же скажет рабыня Изаура в последней серии нашего сериала? Да. Ну, друзья, здесь все очень просто. Если вы хотите кого-то воспитывать, вы должны быть сами сначала воспитаны. Если вы хотите кого-то образовывать, образуйтесь сами. Как человек образуйтесь. Если вы хотите что-то изменять к лучшему, так сначала изменитесь сами в лучшую сторону. Я не устаю приводить пример того, как со мной разговаривали два моих учителя. Один, когда я был еще в школе, а второй, когда я был уже постарше. И оба сказали примерно одну и ту же фразу разными словами. Я так ее скомпилировал и вот привожу. Мне задали вопрос: Алексей, разные годы, чему ты научишь своих детей? Что ты им передашь, кроме своей глупости? И тогда, еще будучи мальчиком, я об этом задумался. И потом, я вспомнив эту фразу, задумался, а вот прошло сколько лет, какой этап жизни пройден, что я получил и что я теперь могу отдать? И вот после второго задумывания об этом я уже начал собирать то, что мне нужно. Не то, что мне подсовывают, а то, что мне нужно. Ведь часто бывает так. Человек один приходит в какую-то, не знаю, там, столовку, где бегают тараканы, мыши дохлые там в супе плавают. Ему вот это все наливают, и он, не разобравшись, начинает это есть. Потом болеет, но он понимает, что надо есть. Он опять туда идет, опять чем-то травится и снова... Вот как в анекдоте. Мышки плакали, кололись, но продолжали есть кактус, да? Вот из этой же серии. А есть те, которые говорят: стоп, мне эта дрянь не нужна, мне эти помои не нужны. Я, пожалуй, схожу туда, где готовят нормальную еду. Но этого мало. Следующий шаг. Я, пожалуй, научусь теперь сам готовить. Но этого даже мало. Я теперь научу других готовить. Вот понимаете, шаги. Просто потребитель – это одно. Потребитель выбирающий – это другое. Потребитель выбирающий, который умеет сам это все делать – и это третье. А человек, который учит других, это четвертое. Представляете, сколько уровней можно пройти для того, чтобы подойти к естественному образу жизни, отдавать самое лучшее, а не просто потреблять. Поэтому, когда вы детям своим что-то хотите дать, спросите: а то, что я дам, это полезно мне, полезно моему ребенку, полезно нашей семье, полезно его семье, которая будет. Надо вперед смотреть. Полезно ли обществу, в котором все это будет образовано, в котором мы сейчас находимся, и полезно ли этому миру? Если вы так рассуждаете, вы великий человек. Если вы рассуждаете с точки зрения «мне, мне, мне, снова мне», как Папандопола, то тогда будет беда, будет страдание, будут переживания. И помните, дурак всегда решает те проблемы, которые сам же и создал. Героически их решает, не покладая рук, борется с этим миром. Борется потому, что сам в этот мир вбрасывает постоянные дряни, постоянно эти проблемы в нем создает. А мудрый не борется с этим миром, потому что он просто не создает этих проблем. И его мудрость, как свет, распространяется по этому миру. Он улучшает этот мир. Поэтому, друзья, прежде чем кого-то воспитывать и образовывать, задумайтесь о себе. А вы сами воспитаны, вы сами образованы. Что вы несете в этот мир? Кто вы в этом мире? Хорошо, Лёс, ну я бы хотел совсем два слова добавить, друзья. Вот в этом цикле передач я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не даем окончательных рецептов, да и вообще в жизни их невозможно дать, потому что она постоянно полнится, меняется, течет и так далее. Но мы совершенно искренне старались обратить ваше внимание на многие узловые моменты, связанные как раз с воспитанием и образованием, как наших детей, о нашей ответственности за этот процесс, за их будущее, за будущее народа и возможности своего же саморазвития. Все это чрезвычайно интересно и формирует нашу жизнь по совершенно по другим канонам, по другому содержанию, по другому качеству. Без этого нам никак не обойтись. Вот. Если вы найдете, так сказать, возможность об этом задуматься, вот, взять себя в руки и начинать в этом русле что-то делать, самыми разными вариантами, самыми разными уровнями, то обязательно будет результат. Я еще раз хочу вам подарить один простой секрет жизни. Будущее — это развитие того, чем мы занимаемся прямо сейчас. Пришло время творцов, таких, какие мы в своем сердце, в своем потенциале на самом деле и являемся. Ну вот на этом бы и хотелось закончить этот цикл. Закрываем, Лёш. Да, ну раз хочется, давай закроем. Напоминаю, что мы с вами вместе прошли героический путь, целых 16 серий в цикле передачи «Воспитание и образование», который был посвящен развитию природно-нравственных свойств ребенка, связанных с вопросами воспитания и образования, развития ребенка, из просто ребенка в человека-творца. Естественно, человека-творца могут превратить своего ребенка только развитые взрослые люди. Вот как раз роль родителей воспитания и образования, о чем мы говорили в 16-й передаче этого цикла, является основой всего нашего большого успеха, всей нашей жизни. Прощаемся с вами. Надеюсь, передачи будут вам полезны, ну хоть чем-то. В виртуальной студии находился Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До скорого, друзья. Всего доброго. Да, вспомнила. Вымой руки.